Monster Star Productions. Что мы видим в этом прошлом? Что мы видим в этом будущем? Что мы видим в настоящем? Это то, что нам, увы, но не будет прекрасно. Что мы видим в этом прошлом? Что мы видим в этом будущем? Что мы видим в настоящем? Это то, что нам, увы, но не будет прекрасно. Нам тут заводить детей просто страшно, ведь тут находиться просто опасно. И мне не ясно, почему мы не властны над своей судьбой. Идем по одной тропе огромной толпой, но в бой почему-то вступаем сами. Близкие все чаще добивают своими словами. Все наивнее становимся мы с вами, и память всех нас жестко спамит. Хранит мое сердце те мгновения, когда я жил без какого-либо сожаления. На 19-й день рождения получил я срок. Рак легких меня посетил шок. Той же ночью со мной говорил мой Бог. И когда он подводил свой итог, пообещал мне, что если я сменю свой график, он мне продлит мой жизненный трафик. Что мы видим в этом прошлом? Что мы видим в этом будущем? Что мы видим в настоящем? Это то, что нам, увы, но не будет прекрасно. Что мы видим в этом прошлом? Что мы видим в этом будущем? Что мы видим в настоящем? Это то, что нам, увы, но не будет прекрасно. Давно подметил четную закономерность в этой жизни. Все, что происходит с планопеременностью. Все, что нас не убивает, вряд ли делает сильнее. Осадком прошлого оседает, словно камень на шее. Я не уверен, что завтра станет лучше. С каждым днем становится обыденно и скучно. И окружающие люди, словно стая волков, гоняют будто по кругу, и так день за днем. Может, в свои года я многого не понимаю. Куда наш катится мир, куда мы его катим? Еще вчера был друг, сегодня злейший враг. Тебя продаст не за копейку, а просто так. Но я иду по жизни с поднятою головою. Плевать на тех, кто переходит вечно мне дорогу. Знаете, хоть сложно будет, пусть и стоптаны ботинки, хоть на колени упаду, но зато с улыбкой. Что мы видим в этом прошлом? Что мы видим в этом будущем? Что мы видим в настоящем? Это то, что нам, увы, но не будет прекрасно. Что мы видим в этом прошлом? Что мы видим в этом будущем? Что мы видим в настоящем? Это то, что нам, увы, но не будет прекрасно.